Заслушавшись песней, гребцы подняли весла, и пурпурная царская ладья медленно поплыла по течению реки. Вдруг Хирихор поднялся и скомандовал: «Правьте обратно к Мемфису». Весла ударили по воде, ладья круто повернула и с шумом стала пробиваться вверх по течению. Ей вслед неслась постепенно стихавшая песнь Сары. «Он видит биение сердца травяной тли и таинственные тропы, по которым бродит одинокая мысль человека. Но нет человека, который бы заглянул в его сердце и отгадал его намерение. Перед лучезарностью его одежд сильнейшие духом заслоняют свое лицо. Перед его взглядом боги могучих народов и городов чахнут и засыхают, как увядший лист. Он сила, он жизнь, он мудрость, он твой Господь, твой Бог, Израиль». «Почему ты приказал гребцам плыть обратно?» — спросила царица Никотриса Хирихора. «Ты знаешь, государыня, какая это песнь?» — ответил Хирихор на языке, понятном только жрецам. «Эта глупая девчонка поет среди Нила молитву, которую разрешается произносить только в святая святых наших храмов». «Значит, это кощунство?» «К счастью, в нашей лодке находится только один жрец», — ответил министр. «Я этого не слышал, а если бы даже и слышал, то забуду. Боюсь, однако, чтобы боги не наложили руку на эту девушку». «Но откуда она знает эту страшную молитву? Ведь не мог же Рамсес ее научить?» «Царевич тут ни при чем. Не забывай, государыня, что евреи не одно такое сокровище унесли из Египта. Поэтому-то мы и считаем их святотатцами». Царица взяла верховного жреца за руку. «Но с моим сыном, — прошептала она, заглядывая ему в глаза, — ничего плохого не случится?» «Ручаюсь тебе, государыня, что ни с кем не случится ничего дурного, раз я ничего не слышал и ничего не знаю. Но царевича надо разлучить с этой девушкой». «Только никаких крутых мер, не правда ли, наместник?» — просительно промолвила мать. «Как можно мягче, как можно незаметнее, но это необходимо. Мне казалось, — продолжал верховный жрец как будто про себя, — что я предусмотрел все, за исключением обвинения в кощунстве, которое из-за этой женщины может грозить наследнику». Хирихор задумался и прибавил: «Да, государыня, можно пренебречь многими нашими предрассудками, но одно несомненно: сын фараона не должен связывать свою жизнь с еврейкой».